Соображение кобылы. Из всех клакбюзских и иных адуэнов я всегда отдавала предпочтение Оноре. Возможно, именно ему я обязана преодолением отчаяния от безысходности моих наваждений и умиротворением моих яростных желаний. Я обнаружила, что этот нежный и настроенный на смешливый лад человек обладает секретом разнообразного эротизма, полнее всего удовлетворяемого за пределами реальности. Не то чтобы он стремился к целомудрию, он ласкал собственную жену и не был равнодушен к другим женщинам, однако его любовные утехи совершенно не походили на те целесообразные наслаждения, которые с суровой непреклонностью прославляют любители моральной гигиены. Не походили они и на то печальное отправление супружеских обязанностей, которая у ветеринара всегда вызывала угрызение совести. У Оноре любовное желание иногда рождалось из солнечного луча, а иногда, улетая за каким-нибудь облаком, упускало момент своей реализации. Казалось, объятия были для него всего лишь простой расстановкой знаков препинания в грандиозном сновидении, которое наполнялось образами из созданного его фантазией мира. Когда Оноре ласкал свою жену, он созывал для этого и хлеба на равнине, и реку, и рекарский лес. Однажды в пору своего 18-летия он оказался в столовой наедине со служанкой, которая повела себя настолько раскованно, что подтолкнула его к решительным действиям. А за окном лежали покрытые снегом поля, и появившееся на миг солнце внезапно озарило светом все это холодное белое пространство. Цвета отделились друг от друга, и все вместе пустились в пляс. Оноре всем своим телом ощутил, как праздничный снег вдруг начал таять, и, оставив свое занятие, в котором продвинулся уже довольно далеко, отошел к окну, распахнул его и смехом приветствовал этот солнечный хоровод. За 70 лет я повидала немало любовников, но другого такого, который бы вот так, по знаку света, оставил свое занятие на самом пороге сладостной дрожи, никогда не встречала. Можно сказать, что такова была привилегия этого адуэна — умение без усилия нести в себе самые драгоценные иллюзии. Впрочем, бывало и так, что Оноре, наоборот, спускался на ступеньку другую вниз. Когда он видел в поле, как ветер колышет высокие хлеба, или когда в ноздри ему ударял запах свежевспаханной земли, ему случалось ощущать, как в теле его вздымается жажда исполинских объятий, и тогда ему казалось, что он сжимает в своих тяжелых от благой усталости руках весь охваченный ликованием мир. А потом желание теряло свой размах, принимало реальные и не столь прекрасные очертания, выбрав определенную точку на его горизонте, и Оноре снова брался за работу, мечтая о лоне какой-нибудь девицы из Клакбю. Аделаида красивой не была никогда. В те времена, когда Оноре за ней ухаживал, в ее фигуре уже угадывалось худое и жесткое, состоящее из одних костей и сухожилий, тело работящей крестьянки. Даже в самые первые годы их брака Оноре не строил себе иллюзий и понимал, что за корсажем у его жены нет ничего такого, чему дано приятно наполнять руку. Почувствовал он и ее сварливый нрав, догадался, что пройдет совсем немного времени, и у нее выпадут все зубы. Он смеялся над этим, как над подстроенным самому себе отменным фарсом, и говорил Аделаиде, какой забавный номерок достался ему в жизненной лотерее. Он предпочел бы, чтобы природа оснастила Аделаиду со всех сторон, но коль скоро она уже была его женой, предаваться пустым сожалениям по этому поводу не собирался и любил ее такой, какая она есть. По существу он не высказывал этого вслух и даже сурово выговаривал Аделаиде за слишком скромные размеры ее ягодиц, за это он и любил ее. Он не видел никакого резона казниться из-за того, что ей чего-то слегка не хватало в груди и чего-то малость не доставало сзади, ведь при этом чего-то вполне хватало. А в соответствующий момент уж от него самого зависело, если нужно было чего-то добавить. Да и какой бы худой она ни была, Анаре всегда находил средства наполнить свои объятия. Иной раз у него даже появлялась мысль, что это в сущности везение, то, что такая женщина, как Аделаида, потратит 30 или 40 из причитающихся ей лет именно на него, а он на нее. Настоящим везением, причем совершенно непонятным, казалось ему и возможность крепко любить жену, не испытывая даже потребности изменять. Однако большую часть времени он об этом не думал. Он шел по равнине, толкая перед собой плуг и насвистывая, останавливался пописать, опять брался за плуг, плевал в сторону, пел, разговаривал со своими быками, гладил их по шерсти и против шерсти, громко смеялся, выстругивал для своих ребят чижика из зеленого прута, мастерил из коры свисток, опять смеялся, вел прямо свою борозду и восхищался тем, как хороша жизнь. А вот священнику эта радость Анаре Адуэна была противна. У него от нее появлялось чувство благочестивой ревности, ибо он понимал, каким опасным для жителей Клакбю является этот пример столь явно счастливого, без какой-либо помощи церкви человека. Впрочем, ненависти к Анаре у Кюре не было ни малейшей, он даже питал к нему некоторую симпатию, а за его заблуждение даже жалел его. Однако он был прежде всего тактиком по спасению душ. Он знал, что души в Клакбю, вместо того, чтобы двигаться по направлению к раю, охотнее копошились где-то на уровне земли, постоянно рискуя застрять здесь навеки. А ему нужно было разместить их в таких удачно расположенных загонах, откуда им было бы легко в любой момент прыгнуть в небо. Кюре так и сыпал предостережениями. На все женские животы он навесил по табличке «Здесь расставлены капканы» или «Не задерживаться». Дабы эти предупреждения выглядели еще более внушительными, он присовокуплял к ним угрозы наказаний, причем не где-нибудь в иной жизни, а еще тут, в долине слез. В сущности, клакбюсцы боялись лишь превратности судьбы, подстерегающих человека в этом бренном мире. Страх перед адом от грехов их не уберегал. А вот посули им хороший урожай, так они запаслись бы целомудрием хоть на год вперед. Именно такого рода сделку Кюре им и предлагал. Для того, чтобы рассчитывать на обретение вечного блаженства, клакбюсцы должны были бояться за свой скот и за свой урожай. Как это было не унизительно, но это было так, и поэтому в конечном счете имел значение лишь результат. Между тем, результат мог пострадать из-за одного только присутствия Анаре в Клакбю. Ведь он не обращал никакого внимания на священные таблички, что было всем известно, и при этом скот у него не дох, а сам он отличался свежим цветом лица, и радостное настроение не покидало его на протяжении всего года. Кюре даже не осмеливался утверждать, что Адуэну придется жестоко поплатиться за это на том свете, так как все односельчане, вплоть до самых набожных, считали Анаре настолько хорошим человеком, что священнику все равно никто бы не поверил. Кюре не оставалось ничего другого, как говорить, что Бог откладывает мщение из милости к заслугам доброй католички Аделаиды. Кроме того, он прибегал к хитроумным уловкам, стараясь внести раздор в семью Адуэнов, и увещевал супругу, когда та приходила к нему на исповедь, уклоняться, насколько это возможно, от ласк мужа, за что им обоим было бы даровано прощение. Бог так ни разу и не дождался подобной жертвы от Аделаиды, но зато каждый раз, получив удовольствие, она непременно прочитывала молитву, а то и две, в зависимости от обстоятельств. Если говорить о любовных утехах, то тут ее образ действительно мало походил на пассивную сдержанность госпожи Адуэн-старшей, и порой она вела себя настолько предприимчиво, что Анаре склонен был считать ее поведение прямо-таки анархическим и уж во всяком случае для супруги чересчур смелым. Вопреки мнению, сложившемуся у Кюре, он остался весьма верен семейным традициям. Сильнее всего он воодушевлялся в темноте. Кроме того, он вообще считал, что только мужская прихоть имеет силу закона и что желание женщин вполне достойно презрения. Супруга смотрела на вещи иначе, и из-за этого у них нередко возникали ссоры. От того, что, как она считала, принадлежит ей по праву, Аделаида отказываться не собиралась и старалась заставить Анаре принимать во внимание и ее капризы, даже посреди бела дня. Она безуспешно приставала к мужу, то прижимаясь к нему, то стараясь распалить его любопытство с помощью извлекаемых из-под кофты худых грудей, которые проскальзывали у нее сквозь пальцы. Анаре всегда уклонялся от ее ласк, причем не без скандала. Однако он был далек от того, чтобы соблюдать семейные традиции неукоснительно. Он всегда лишь вполуха слушал советы отца об экономии мужской мощи и, в отличие от Фердинана, внимал лишь голосу собственного вдохновения. Это было не единственное различие между двумя братьями. Еще в ту пору, когда Фердинанд был ребенком, Анаре терпеть не мог этого скрытного мальчишку, который, спрятавшись, подглядывал, как люди мочатся, и которому, еще не вкусившему греха, уже был знаком стыд. Со своей стороны Фердинанд побаивался своего старшего брата, чья откровенность служила ему постоянным укором, хотя повод для выговора он давал ему редко. В теплое время года их мать имела привычку каждое первое воскресенье мыть ноги. Она выставляла лохань на середину кухни, выбирая такое время, чтобы вся семья была в сборе, дабы скрасить приятной беседой отправление этой скучной гигиенической надобности. Жюль Адуэн и старшие сыновья разговаривали с ней, избегая смотреть на ее голые ноги, а Фердинанд играл в свои безмолвные игры. В одно из воскресений Анаре вдруг заметил, что его младший девятилетний братец что-то уж слишком часто позыривает в сторону лохани. Он перехватил под его полуприкрытыми веками внимательный взгляд, пытающийся прокрасться под саржевую нижнюю юбку матери. «Фердинанд!» — мальчишка встал весь красный от смущения. «Стоило бы дать тебе подзатыльник», — добавила Анаре. И сам проступок и этот окрик наложили тяжелую печать на взаимоотношения братьев. Фердинанд сохранил воспоминания об этом случае на всю жизнь. В присутствии Анаре он всегда чувствовал себя неуютно, словно перед судом присяжных. Не прошло это и с возрастом. Несмотря на свою блестящую карьеру ветеринара, он постоянно пребывал в оборонительной стойке. Анаре забыл про этот эпизод почти тотчас же, но впоследствии обнаружил все новые и новые факты, укреплявшие его в неприязни тех первых лет. Ему казалось, что за чрезмерной стыдливостью ветеринара скрывается какой-то скрытый порог, и это неприятное впечатление усугублялось еще и от того, что к невестке своей Элен он испытывал весьма дружеские чувства, втайне даже восхищаясь ею. Он мысленно представлял себе, с каким отвращением она должна была терпеть вкрадчивые наскоки этого застенчивого самца, который с раздражающими предосторожностями извлекал на свет Божий, дабы проветрить их свои чахленькие желаньица, заключенные в зловонную страсть к соблюдению приличий. Во время их бесед в тоне Анаре проскальзывало достаточно презрения к брату, что просто не могло остаться незамеченным Элен. Когда она спрашивала Фердинана, чем вызвано такое к нему отношение, тот начинал с подозрительной запальчивостью обвинять брата. Поверить ему, так Анаре только тем и занимался, что волочился за женщинами. Ну а что касается презрения, то это был с его стороны своего рода коварный маневр с целью разбить добродетельную семью и осуществить некий мерзкий замысел. Ветеринар, кстати, и в самом деле верил в распутство брата. Слишком уж вольно тот выражался. Анаре никогда не изменял жене, за исключением тех случаев, когда он вместе с другими барышниками отправлялся в заведение на Птичьей улице в Сен-Маржлоне. Но то была почти что профессиональная необходимость, да и, кроме всего прочего, потаскухи представлялись ему существами из какого-то иного нереального мира. Не следует также принимать во внимание и его благосклонность к служанке, в ту пору, когда таковая у них еще имелась. Согласно некоему почтенному обычаю, существовавшему в честных сельских домах, заслуживающая доверия служанка могла выполнять в утехах господина роль заместительницы супруги, и Аделаида никогда всерьез его этим не попрекала. Так что в Клокбю о поведении Анаре никто не злословил. Жены там, кстати, были довольно добродетельные, а кроме того, Анаре, который свою жену любил, и сам бы не хотел оскорблять ее таким вот образом в глазах своих односельчан. Аделаида же, в свою очередь, оправдывала доверие супруга. Она поддалась искушению только один раз, но сделалась от этого еще добродетельнее, потому что, получив огромное удовольствие, могла бы войти во вкус, а она вот нет, не вошла. Как-то раз зимним днем, когда в доме были только она да служанка, какой-то бродяга лет 40 попросил у нее разрешения переспать в хлеву. Служанка отнесла ему охапку соломы и, вернувшись, пожаловалась, что мужчина попытался опрокинуть ее в стойло. Аделаида сразу стала задумчивой. У нее сперло дыхание, по щекам разлился жар сострадания, и она отправилась в хлев. Мужчина уже лежал там, раскинувшись на соломе, между двумя теплыми, жующими свой корм коровами. Она села перед ним и протянула к нему свои милосердные руки, потом пригнулась. Мужчина, опасаясь спугнуть склоненную голову, не шевелился. У этого бедняги не было никаких традиций, и он не отягощал свое удовольствие излишней стыдливостью. Он начал нежно поругиваться. Аделаида тихонько стонала, а сверху коровы обдавали их своим дыханием. Когда Аделаида исповедовалась, Кюре сперва обрадовался. В глубине души жалея Анаре, он поздравлял себя с тем, что дьявол внес-таки свою лепту в сооружение обители христианства Клокбю. Червь уже попал в плод, и скандальному поведению этого нечестивца, беззаботно наслаждавшегося дарами милостивого бога, должен был вот-вот наступить конец. Но прошел год, а Аделаида ни о каких новых своих прелюбодеяниях не сообщала. Кюре забеспокоился. Теперь стоило какому-нибудь бродяге позвонить в дверь его дома, как он тут же, вручив ему кусок хлеба и сославшись на отсутствие свободного места, показывал ему на дом Анаре, уверяя посетителя, что там он найдет себе пристанище. Однако Аделаида держалась стойко, а в окрестностях Клокбю распространились слухи, что Анаре Адуэн с милосердием, достойным изумления, привечает бродяг. Двумя годами позже я стала свидетельницей другого, случившегося в этом же доме адюльтера, который оказался весьма благородной жертвой, принесенной госпожой Адуэн-старшей баварскому офицеру ради спасения своего сына. Она находилась в том возрасте, когда женщины уже не очень-то рассчитывают на добрую волю мужчин, а баварский офицер был одним из тех развощеких молодых людей, которые под изрядно наполненным корсажем склонны видеть больше тайны, нежели реальности. Корсаж госпожи Дуэн выглядел весьма внушительно, особенно в кухонном полумраке. Юный командир подпал под чары сразу же, как только вошел, и неотрывно смотрел на него в течение всего допроса. Пока он стоял перед испуганной, умоляющей женщиной, случай показался ему настолько счастливым, что он без колебаний решил воспользоваться им, невзирая на риск быть расстрелянным своими же, если бы они его застали на месте преступления. Отправив подчиненных обследовать пристройки, он поцеловал госпожу Адуэн в губы и толкнул ее в спальню. Ее взволновал уже поцелуй, надеяться на который ей не позволял ни возраст, ни приличие, но тоскливая мысль о присутствующем в комнате сыне помешала воспользоваться этим первым волнением в полной мере. Она легла на кровать и закрыла глаза, но, убедившись в неловкости баварца, вновь открыла их. Нельзя было терять ни секунды, так как в любой момент их могли застать. Она хотела помочь ему — но в своей супружеской жизни ей удалось приобрести не слишком много полезного опыта. Для них обоих это было подобно некоему открытию, которое они осуществляли совместно, улыбками извиняясь друг перед другом за обоюдную неловкость. Госпожа Адуэн невольно утоляла свою любознательность, которую ночные забавы ее супруга оставили неудовлетворенной. После того, как она направила поиски военного куда следует, госпожа Адуэн ощутила всей своей дремлющей плотью обещание нежности. Остатки угрызений совести еще давали о себе знать, но когда ее палач сделал было попятное движение, она непроизвольно удержала его, притянув голову мужчины к своему лицу. А когда она, стыдясь своего согласия, сделала попытку оттолкнуть его, любовник обнял ее еще сильнее. На этот раз она улыбнулась благодарной, сообщнической улыбкой. Ее ленивое, оцепеневшее с годами тело пронзило судорога сладострастия, и она заглушила протяжный крик удивления. Баварец резко встал, испугавшись, что и так слишком долго задержался. Приводя в порядок свое обмундирование, он протянул невольной жертве руку, чтобы помочь ей встать. И тут юный солдат обнаружил, что она уже старая женщина, и что он нарушил присягу ради старушечьей груди. Губы его тронула грустная улыбка, и он подумал, что в момент смерти ему нечем будет гордиться. Госпожа Адуэн исповедалась неделю спустя. Она была человеком порядка и ничего не оставляла на потом. На исповедь она отправлялась с почти легким сердцем, совсем не мучаясь угрызениями совести из-за деяния, к которому ее подтолкнула необходимость. Она быстро рассказала о случившемся, упоминая благопристойности ради лишь основные моменты и всецело сохраняя достоинство женщины, пожертвовавшей собой ради святой цели. «Все так», — сказал кюре, — «а удовольствие вы при этом получили?» Несчастная женщина пробормотала признание, задрожав от ужаса. Кюре не стал ее успокаивать. Напротив, с превеликой радостью принялся внушать ей, что даже самая великодушная жертва способна обернуться ужаснейшим поражением, когда за работу берется дьявол, и что, ублажая плоть, человек постоянно подвергается страшнейшей опасности, даже в том случае, когда поступок выглядит праведным. Госпожа Адуэн горько покаялась в своем грехе, настолько горько, что меньше, чем через 3 года умерла.